ночь у нас с тобой. Еще один раз прошепчу тебе, ты мой. Еще один последний раз твои глаза в мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я одна останусь без тебя. Но ты не плачь, не плачь. Так получилось, что судьба нам не дала с тобой быть вместе, где же раньше я была. Как поздно встретила тебя, но в этот миг я знаю, что теперь твоя, и только крик сдержу я завтра, а сейчас побудь со мной в последний раз, в последний раз. Смогу я тебе, сама не знаю, как позволила себе, чтоб ты любовь мою забрал в тот час, когда тебя ты пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты. Я и спешу тебе стиха. Осталась ночь у нас с тобой. Слышишь, не плачь. Еще один раз прошепчу тебе, постой. Не плачь. Еще один всего лишь раз твои глаза мои посмотрят, и слеза вдруг упадет на руку мне, а завтра я